Глава пятая. Вот уже полтора месяца, как Левин, поддавшись уговорам Михальченко, работал в частном сыскном бюро «След». Перед концом рабочего дня в агентство позвонил директор конного завода, человек в городе известный, и попросил помочь своему гостю, какому-то немцу. Договорились на завтра на 9 утра. Михальченко попросил Левина заняться немцем. Ефим Захарович, тут высокий ранг, так сказать, международный. Хорошо бы, чтобы вы. Немецкий знаете? Вирбаун моторен, вирбаун тракторен и так далее. Учил в школе. Но ему, наверное, нужны не мои познания в языке. Я не знаю, что ему нужно. А нам нужна его валюта. «Это все, что у вас есть?» — мрачнее спросил Левин. Шор, откидываясь в кресле, развел руками. «Не густо. А как вы сказали?» — переспросил Шор. «В том смысле, что немного, недостаточно». Левин покосился на бумажку. Год рождения, звание, должность, дата пленения, место пребывания в плену и год гибели в Старорецком лагере для военнопленных некоего Алоиза Киза. «Больше ничего не известно. Так я понял своего шефа, когда он давал мне поручение». «А зачем ему это нужно спустя столько лет?» — спросил Левин, ругая про себя Михальченко, легкомысленно согласившегося заняться бессмысленным, как полагал Левин, и почти безнадежным, как он прикинул, поиском теней. «Мальчишка!» — загипнотизировала маячившая валюта. «Этот вопрос я задать ему не сумел», — ответил Шор, разочарованный непонятливостью худощавого, не очень опрятно одетого человека, сидевшего напротив. «Шеф дает деньги на вашу работу». «Что ж, хорошо», — сказал Левин. «Попробуем, хотя...» «Аванс я написал», — вставая, напомнил Шор. «Я знаю». Они церемонно раскланялись, и Шор удалился. После обеда явился веселый Михальченко. «Был немец?» «Был, был», — недовольно ответил Левин. «Ты, Иван, большой раздолбай. Зачем принимаешь такие дела? Ни опыта, ни возможностей у нас еще нет». «Так я же знал, кому поручать!» — захохотал Михальченко. «Ни хрена-то не знал. Валюта поманила. Где ты будешь искать концы, Киза? Это тебе не домушник, который хорошо наследил». «Порыться в архивах? В каких?» Левин презрительно вскинул глаза на Михальченко. «КГБ?» «Во-первых, кто меня туда пустит? Во-вторых, это уже не архивы КГБ». Военнопленными занималось одно из управлений НКВД, а после его упразднения все было передано в созданное МВД. «Может, у них?» — неуверенно произнес Михальченко, пыл его несколько поугас. «Искать дело военнопленного Кизе среди дел сотен тысяч его соотечественников, сидевших в наших лагерях. Что же делать?» «Не знаю. Я пошел обедать».